С чего же все началось? Как дерзнул он рядиться в чужие одежды? Как сейчас стояла тогда ранняя весна? Шелким продолжал врачевать в степи и в окрестных кишлаках Бухары, где приобрел некоторую известность. Был он к тому времени сыт и обут, сменил старый чепан на синий добротный суконный халат от тощего ишака на упитанного мула. В тот памятный день он ехал на базар Хурмитана, весьма аристократичной окраинной части благословенной Бухары. Тут и воздух чище, и простору поболее, чем в иных более скученных районах города, где дворы у домов тесны, словно птичьи клетки. Особенно тюркские беки любили Хурмитан и поля за Хурмитаном. Лишь приходила весна, нагружали они на верблюдов имущество и один за другим переселялись в раздольную степь. В это-то время расцветали наиболее пышно хурмитанские базары. Текли сюда из Харасана и Шаша, из Толсу и с Алтайских гор богатые караваны. Заполнив оба мешка переметной сумы тем, что дал Аллах, и степняки, Шахвани в добром расположении духа остановился тогда неподалеку от караван-сарая на берегу речки. Местность кишела людьми. В харчевнях шашлычники вертели на палочках и железных прутьях душистые шашлыки. Пекари-самсопеки лепили вкуснейшую самсу. Пекари-лепешечники с пылу с жару творили свежайшие, алые еще от огня, лепешки. Шаш — древнее название Ташкента. Самса — треугольный пирожок, обычно с рубленным мясом. В нос так и били запахи жареного лука, мяса, перца, горячего теста. На берегу речки, под чинарами, на супах, сплошь застеленных коврами, возлежали, отдуваясь от солнца и яств, богачи-торговцы да вельможи. Дальше прямо на земле расположилась всякая голодрань, дервиши да нищие. Своими кучками, по родам, не смешиваясь ни с кем, сидели неприхотливые степняки. Супа, суфа — возвышение для отдыха. Тут все были равны. Каждый ел, что имел и что мог купить. Шахвани в сторонке от вельможных стреножил своего мула, занял место на глиняной супе, что было попроще. Ниже высокомерных вельможных, однако же выше нищенствующих на земле сидящих, попросил косу кумыса и две палочки шашлыка. Выпил кумыса, хотел приступить к шашлыку. И почувствовал вдруг устремленный на лицо свое пронзающий чей-то взгляд. Одноглазый дервиш, что сидел на земле неподалеку, так и впился единственным оком в него. Что-то дрогнуло в душе, и Шахвани отвел взгляд первым. Дервиш встал, приблизился к Шахвани, громко приветствовал. «Здравствуйте много лет, о великий целитель, почтенный Абу Али ибн Сина!» Шахвани рот раскрыл от удивления, уставился в единственный горячим угольком сверкающий глаз дервиша. «Великий целитель ибн Сина?» «Ты с ним меня спутал, дервиш? Зачем скрывать благословенное имя свое, о шейх?» — сказал одноглазый, почему-то понизив голос. «Год назад ваш покорный слуга видел вас и в Джурджане, и в Хамадане. Я же странник, шейх. Я своими глазами видел, как целовали люди полы вашего халата. Почему же вы соотечественников-бухарцев лишаете счастья быть исцеленными вами, господин мой?» «Боже милостивый, что говорит этот безумный дервиш? Чего он хочет от меня?» «Сейчас я оповещу добрых людей Хурмитана», — продолжал одноглазый, — «и пусть правоверные получат и здесь возможность припасть к вратам учености вашей, шейх, а обремененные недугами избавятся от них благодаря вашему святому дару». Сердце ёкнуло у Шахвани. Но не успел он выкрикнуть «Остановись, дервиш!», как одноглазый сложил ладони рупором и закричал. «Эй, люди добрые! Эй, правоверные! Слушайте и не говорите потом, что не слышали! Мудрец и великий исцелитель недугов, почтенный Абу Али ибн Сина, пожаловал в свои родные края. Все, кто желает найти исцеление, ибн Сина здесь, среди нас. Добро пожаловать, шейх, добро пожаловать в родную Бухару». Ох, какой поднялся шум тогда! Слышались отовсюду возгласы: «Почтенный ибн Сина, великий исцелитель здесь? Кто-кто? Чудо-лекарь? Ты что, не слышал имени ибн Сины, невежда?» Раздавались, правда, и насмешливые, издевательские крики со стороны навесов, где в тени под чинарами нежились вельможи и богачи, но топот ног, хлынувший к Шахвани толпы, заглушил их. Вот уже один из подбежавших, стащив с себя истрепанный ветхий халат, показывает кровоточащую, изъязвленную руку, другой — большущий чирий, третий — гниющую рану. Кто-то совал на супук ибн Сине хилого ребенка, а иной тащил к нему за руку упирающуюся старушку-мать, которая стыдливо закрывала лицо старой линялой шалью. Одноглазый дервиш притащил Шилкиму Хурджун Смула. Врач вошел, наконец, в роль. Стал раздавать целебные травы, завернутые в бумажные кулечки, порошки, изготовленные из растительных корней, лекарственные настойки в кувшинчиках. Одной рукой давал, другой подбирал динары и дирхемы. Особенно на травы налегал. «В них главная сила», — говорил он больным людям. Оба мешочка переметной сумы полны были пучками бобовидного парнолистника, щавеля, дикого клевера, толченой колючки, базилики, сайгачей травы, горной мяты, а еще там были веточки миндаля, корешки полыни, отвары, настоянные на кукнаре. Словом, все, что Шилким, узнав о том от старых лекарей и знахарей, собрал среди степей и гор. Кукнар — наркотическое средство, которое делается из сушеного мака. И все в один миг превратилось в серебряные и даже золотые монеты. Одноглазый дервиш объявил, наконец, толпе, что великий Абу Али ибн Сина устал, а если еще кто хочет избавиться от недугов, в том числе неизлечимых, пусть явится на Хурмитанский базар завтра. На завтра они отправились, однако, не на базар Хурмитана, а начали путь в благословенный и благодатный город Самарканд. Вот так, волей судьбы, Абу Халим Шахвани, он же, оказывается, Абу Али ибн Сина, вместе с одноглазым мошенником обошел весь Маверанахр. Они побывали в Самарканде и Шаше, Атраре и Ясе, Гургане и Сигнаке. Постепенно менялись халаты. К парче и дорогому банарасу человек быстро привыкает, равно как к пышно удобной повозке тот, кто знал лишь седло. Шахвани взял на службу себе, кроме одноглазого, еще и шустрых услужливых молодцев. Теперь в дороге они уже не глотали пыль в конце караванном, а ехали рядом с богатыми торговцами. Прибыв в какой-нибудь город, выбирали самый богатый караван-сарай. На следующий по прибытии день, одноглазый, надев прежнее дервишское рубище, прихватив висящий на веревках глиняный сосуд, внутри которого тлел исрик и откуда шел пахучий дымок, отправлялся на базар. Поодаль шли и шустрые молодцы. Исрик — пахучая трава. Дервиши использовали ее во время своих родений, размахивая горшками с тлеющим исриком наподобие кадила. Размахивая кадильницей, одноглазый орал нараспев: «Эй, люди добрые! Эй, правоверные! Слушайте и не говорите потом, что не слышали! Самого Лукмана великий наследник в нашем городе появился! Великий ибн Сина, лекарь великий! Слава его ведома миру! Он искусней всех врачевателей. Нет недуга им непобежденного, нет несчастья им непрогнанного. Эй, Правоверные люди добрые, слушайте и не говорите потом, что не слышали. Лукман — легендарный всемогущий лекарь. Шустрые молодцы быстро научились у Одноглазого. Шли туда, где погуще была базарная толпа. Тут они громко рассказывали сначала будто самим себе про почтенного Ибн Сину, привлекая постепенно общее внимание. Действовали они и порознь. Милостивый и всемогущий Аллах одарил этого благословенного человека такими способностями, что нет знаний, которыми он не овладел бы, что в медицине, что в фихне, что в греческой древней науке, прозываемой философией. Фикх — мусульманское право. По биениям крови у запястья он распознает 888 болезней. Недавно к почтеннейшему Ибн Сине привезли из Нишапура одного безусого юношу. А до того показывали лекарям со всех частей света, но ни один лекарь из Китая, из Индии, из Рума не смогли вылечить юношу, облегчить его страдания. Рум — так называли мусульмане Византию, порою и всю христианскую Европу. Тогда великий исцелитель взял руку несчастного и стал слушать ток его крови у запястья. Ах, несчастный доживал последние дни короткой своей жизни, вот-вот должен был уйти в вечный мир. Исцелитель спросил у несчастного про город, где тот родился. Несчастный назвал. Затем почтенный Ибн Сина попросил перечислить все части и улицы этого города. Больной перечислил. Тогда великий исцелитель попросил вспомнить всех людей, проживающих на одной из улиц. Юноша и это сделал. Мудрец попросил назвать имена всех, кто жил в одном из домов. Юноша начал отвечать. И вот когда очередь дошла до имени красавицы-дочери в той семье, что проживала в доме, у несчастного участилось биение крови, а закрытые в изнеможении глаза широко открылись. И тогда великий мудрец-исцелитель улыбнулся и сказал родителям: «Причина болезни вашего сына — любовь. Возвращайтесь в родной город и сосватайте своему сыну эту красавицу, сыграйте свадьбу, соедините их, увидите, кончится сразу вся болезнь». Так и случилось. Второй шустрый и услужливый молодец в другом месте шумного базара рассказывал другую захватывающую историю, которая тоже свидетельствовала о том, какими несравненными способностями, проницательностью и умом одарил Аллах Ибн Сину еще в утробе матери. Был малым еще ребенком Абу Али, даже не умел говорить, и тогда в их доме служила одна молодая девушка. Эта служанка сильно привязалась к ребенку, а ребенок полюбил служанку. Однажды служанка взяла полюбоваться редкое кольцо с сапфиром, которое принадлежало хозяйке дома, стала играть, забавлять ребенка. И не заметила, так заигралась, что кольцо-то упало в открытый мешок с пшеном. А тут ее позвали за каким-то делом, так что девушка и забыла про кольцо. Но хозяйка вспомнила, что служанка просила у нее кольцо посмотреть. Хвать похвать, кольца нет, и служанка забыла, куда положила его. Ну, кто в такое поверит? Девушку обвинили в воровстве. Рыдает девушка, и ребенок вдруг заплакал. Два дня беспрестанно плачет, и почему-то все рвется к мешку с пшеном. Отец ребенка, досточтимый Абдаллах Ибн Сина, догадался, что в этом мешке какая-то тайна. Опрокидывает мешок, высыпает пшено. И видит золотое кольцо. Отец и мать поражены. И девушка, изгнанная ими из дому, незапятнанной возвращается обратно в дом. В самых людных местах, на базарах, в самых посещаемых лавках рассказывают про эти и подобные чудеса слуги чудо-лекаря Ибн Сины. А сам врачеватель, то бишь Шахвани, весь в синем, и халат суконный, и колпак, который носят врачеватели, с альканоном, стоящим дороже золота в руках, важно восседает в это время в богато убранных покоях, предоставленных ему очередным богатеем-доброхотом для приема больных. Длинным-длинна очередь у двери. Закрыв глаза, с гордой недоступной улыбкой на лице сидит он. Рабеи входят по одному, недужные. Врачеватель держит свою благословенную руку на запястье больного, вслушиваясь в биение тока крови, или прикладывает ухо к животу и груди. Что-то хрипит там не так, как у здорового. Ну, а затем мудрец обращается к еще одному шустрому прислужнику своему. «Открывай-ка заветный сундук с травами». Если заходит к врачевателю пирс, то врачеватель травы называет по-тюркски. Если тюрк, то по-персидски или еще лучше, еще непонятней по-арабски. Сие сильно действует на больных, увеличивая и без того безграничное почтение к великому целителю. В большинстве случаев травы, предписываемые Шахвани, оказывали неплохое воздействие, и разговоры о том множились и множились. За бедными и небогатыми к Шелкиму потянулись и важные господа. Придешь на поклон, коль занедужишь. Ну а вместе с поклоном, увы, как раз динары и халаты, наполнившие сундуки мошенников, в конце концов навлекли беду. Так ведь и бывает. Жадность неуемна и чревата бедами. Однажды из-за денег между Шахвани и Одноглазым вспыхнула серьезная распря. «Верно говоришь, есть тут и твоя доля, шайтан Одноглазый!» — кричал Шахвани. «Но свою долю ты ведь получаешь от меня, так и скажи спасибо!» «А ты еще захотел долю увеличить. А почему? Кому вы все обязаны? Не мне ли, исцелителю недужных?» Одноглазый дервиш рассмеялся язвительно. «Целитель великий, неужто и сам поверил, что ты Ибн Сина? Упрямый Ишак не слушается хозяина. Забыл, кто тебя сделал великим исцелителем, а?» Не предполагал Одноглазый, что нанятый им на базаре Хурмитана Ишак превратится в шакала, не предполагал. И вот, возвращаясь как-то с караваном из благословенного Гургана в священную Бухару, Шахвани велел своим шустрым молодцам, а число их росло, схватить одноглазого шайтана, связать по рукам и ногам и незаметно оставить среди сыпучих барханов под палящим солнцем. Так и поступили. Упокой, Аллах, душу хитроумного дервиша в садах своих райских. Да. Шахвани вернулся тогда в родную Бухару с большим богатством. Ушел из Бухары в нищенском рубище, а через 15 лет возвратился большой караван товаров, больше десятка слуг, готовых на все ради господина, наложницы для удовольствий, многие-многие хурджуны, полные денег и каменьев, высокоценных. Конечно, Шелким вернул свои сады в Джуи-Мулион. И как некогда отец Абу Файсал удостоился вступления в круг дворцовых лекарей. Правда, в Бухаре он не решился называть себя Ибн Синой, но в том и не было особой надобности. Довольно скоро стал он приближенным лекарем правителя Бухары эмира Алитыгина. Превзошел отца по части и богатств, и почестей. К несчастью, несколько лет назад нагрянул в Бухару могущественный Махмуд Газнийский, нагрянул с множеством боевых слонов и бесчисленным войском. И надежда, и опора, и мир Алитыгин сбежал, оставив и священную Бухару, и все свои богатства. Не смог даже прихватить гарем с младшей любимой женой, и любимую дочь бросил на произвол судьбы, и тысячи голов скота. Шахвани побежал вслед, несколько сундуков и несколько юных невольниц из его имущества тоже достались победителям. Но не беда. Правду говорят, была бы цела голова, шапка найдется. Султан Махмуд покинул земли благословенной Бухары, разорив их, как ему хотелось. Ателигин возвратился данником султана на трон. Данник-то данник, но он вновь восстановил свое богатство. И Шахвани с ним, новые сундуки с золотом и новые невольницы вместо старых. Единственное, что Алитыгин потерял, не смог восстановить, забрав у своих покоренных подданных, так это прежних размеров свой гарем, так и оставшийся добычей султана. Не смог вернуть он и свою любимую младшую жену и любимую дочь. Ну да что-то ведь теряется в потрясениях сего подлунного мира. Хотя надо и правду сказать, эмир не раз отправлял послов в Газну, обещая султану взамен дочери и жены женщин куда красивей. Однако Махмуд не захотел отдать обратно двух пленниц. И всякий раз, когда послы возвращались из Газны ни с чем, ревел эмир Алитыгин, словно тигр в клетке. Кричал, что соберет войско и пойдет походом против султана Махмуда. Но, придя в себя, вспоминал, как содрогалась земля Бухары под тяжелыми боевыми слонами, как содрогались небеса от их трубного рева, вспоминал блеск копий и сабель, развивающиеся знамена бесчисленного воинства султанского, и благоразумно умолкал. Благоразумно и покойно, ничего не теряя больше, а только приумножая имеющееся. Правда, тень Ибн Сины и в то время нет-нет, да нарушала покой соперника. Однажды, да простит читатель, что приходится часто, очень часто прибегать к таким словам, как «однажды» и «вдруг», коли речь заходит о превратностях жизни человеков. Так вот, однажды, в полночь, к Шахвани, крепко спавшему, кстати говоря, после веселого пира избранных и доверенных, постучался гонец. Когда Шахвани опять явился во дворец, откуда убыл несколько часов назад, то увидел, что в зале заседаний собрались знаменитые улемы благородной и благословенной Бухары, собрались известные ученые, дворцовые поэты и врачеватели. Эмир, угрюмый человек, на лице которого редко играла улыбка радости, несколько сдвинулся на троне в правую сторону. А справа от него сидел незнакомый Шахвани человек, горбоносый и надменный, со значком посла на темно-зеленой челме. Ясно, что прислал его сиятельный и могущественный покровитель правоверных султан Махмуд Газнийский. Но что привело посланца? Оказывается, поиски Ибн Сины. В руках у Горбоносова свиток с круглым, величиной с дно большой пиалы рисунком. Эмир стал показывать рисунок присутствующим. На бумаге было изображение человека. Потом, вдруг наморщив свой маленький пуговицей нос, рассмеялся. «Может быть, среди вас скрывается великий исцелитель Ибн Сина? Нет? А я скажу «да». Посмотрите-ка на Абу Халима ибн Файсала. Разве не удивительно сходство лиц двух врачевателей? Почему прячетесь за спины других, почтенный? Не прячьтесь. Ведь покровитель правоверных намерен одарить человека тут изображенного, одарить золотом, равным его весу. И воистину, всякий, кто не поглядел на Шахвани, обязательно прошептал и подумал: «О Аллах! Он вылитый Ибн Сина, вылитый!» И посол султана раскрыл во всю ширь желтоватые кошачьи глаза свои, поразился, недоумевая и не без подозрений, что тут нечисто. Но в конце концов все здесь знали Шахвани, и думать, что он есть Ибн Сина, для них было бы все равно, что железо принять за золото. И потому тихие возгласы изумления сменились в зале смехом, а смех у того или иного вельможи перешел в колкости, и оттого сердце Абу Халима, полное ревности к великому сопернику, наполнилось теперь уже невыносимой завистью, болью. Он так тогда разгневался на смеявшихся над ним и даже на эмира, что уже на следующей неделе продал за большие, надо сказать, деньги все имущество и своих невольниц, в том числе дом, передал надежным людям, положил в переметную сумму рисунок, копию сделал ему дворцовый служитель и с большим караваном выехал на заре из Бухары в сторону Балха. Две недели спустя он со своим учеником повторил то, что делал когда-то с одноглазым дервишем. Теперь он нанял глашатая. Балх был извещен о прибытии великого исцелителя Ибн Сины. а молодой ученик рассказывал истории о чудо-лекаре в более доверительных узких кружках людей. О, попытка увенчалась удачей, которая превзошла все ожидания Шахвани. Больных у него было ровно мух, летящих на мед. Динары сыпались дождем. Из Балха он отправился в Тагинабад, а из Тагинабада в Газну, где так дурно с ним обошлись султанские нукеры. Ладно, много было прежде удачного и радостного, а что теперь-то будет с ним? О, неостепенившийся глупец! Воистину упрямый, безмозглый ишак, что и на склоне лет мошеннически захотел стать почтенным Ибн Синой. Нет, если говорить правду, то он, Шелким, пошел на такое скользкое предприятие не ради того, чтобы выдать себя за почтенного Ибн Сину, то есть и ради этого, но главное в замысле было иным. Если вдруг повезет, если он станет при дворе Газны Ибн Синой, надо найти дорогу к сердцу султана и освободить младшую жену и любимую, ему Шахвани, то есть Ибн Сини. Ну а потом? Снискать безграничную любовь эмира Алитыгина, правителя Бухары, войти в первый, самый первый ряд его доверенных. Визирем стать. Стал. Как бы не так. В самом начале дела споткнулся. Теперь из этой холодной могилы не выйти. Только труп его вынесут отсюда. Нет, и труп останется здесь, пищей для крыс будет. И Абу-Халим Шахвани вновь стал биться лбом о стену и царапать земляной пол.